Анетта материнским чутьем угадывала тоску детского сердца при первом столкновении со смертью и не стала говорить с сыном на эту опасную тему. Она просто посадила его к себе на колени, как бывало в раннем детстве. Марк и не подумал обидеться на то, что с ним обращаются, как с малышом, и словно ища спасения прильнул к ее теплой груди. Так оба они успокоились, убаюкав свой страх сознанием, что они не одиноки, что они вдвоем могут от него защищаться. Потом она это заставила мальчика идти лечь спать, уговаривая его быть храбрым, как подобает мужчине, и не бояться, если придется на ночь уйти и оставить его одного. Марк обещал. И Анетта поздно ночью опять отправилась в дом, где произошла трагедия. Ей хотелось посидеть около умершей. Сильвия уже вышла из своего мрачного бесчувствия. Не вернулось к ней бурное отчаяние первых минут, но на нее тяжело было смотреть. Анетта, войдя, увидела, что она улыбается. Должно быть, у нее помутилось в голове. Услышав шаги Анетты, она подняла глаза, посмотрела на сестру и, подойдя к ней, сказала: «Она уснула». Взяв Анетту за руку, она подвела ее к кровати. «Смотри, какая она хорошенькая!» Сильвия говорила это, сияя от радости, но Анетта приметила в ее лице тень тайной тревоги. И когда Сильвия через минуту опять сказала в полголоса: «Она сладко спит, правда?» Анетта, встретив лихорадочный взгляд, ожидавший ответа, ответила то, что от нее хотели услышать: «Да, она спит». Она прошла с Сильвией в соседнюю комнату. Там сидели Леопольд и одна из мастериц. Они пытались завязать разговор, чтобы отвлечь Сильвию. Но мысль ее металась, как раненая, перескакивала с одного на другое и ни на чем не задерживалась. Она взяла за какое-то рукоделье, каждую минуту бросала его, потом брала снова и снова бросала, точно прислушиваясь к дыханию в соседней комнате, и все твердила, как крепко она спит. При этом она обводила взглядом окружающих, чтобы их... Нет, чтобы себя убедить в этом. Один раз, подойдя к кровати, она нагнулась над мертвой девочкой и стала говорить ей ласковые слова. Для Анетты было пыткой слушать это. Ей хотелось, чтобы сестра замолчала, но Леопольд тихонько умолял ее не мешать Сильвии. Пусть утешается иллюзией. Иллюзия рассеялась сама собой. Сильвия вернулась на место, опять взяла за работу и ничего больше не говорила. Вокруг нее разговаривали, но она не слушала. Скоро умолкли остальные. В комнате нависло унылое молчание. И вдруг Сильвия закричала. Это был протяжный крик без слов. Упав грудью на стол, она стала биться об него головой. Быстро убрали иголки и ножницы. Когда Сильвия смогла заговорить, она стала проклинать Бога. Она в него никогда не верила, но надо же отвести душу. И, грозно сверкая глазами, она осыпала Бога грубыми ругательствами. Она скоро обессилила, ее отнесли в постель. Она лежала неподвижно. Она-то не отходила от нее, пока она не заснула. Домой Анетта возвращалась совсем разбитая. Над улицами уже вставал белесый рассвет. Марк не спал. Она стала раздеваться, дрожа от холода. Но в последнюю минуту, когда уже собиралась лечь в постель, она босиком в одной рубашке бросилась в комнату сына. Слишком много она за этот день перестрадала. Слишком долго крепилась. Она страстно целовала мальчика в губы, в глаза, в уши, шею, целовала ему руки и ноги, твердя: «Родной мой, маленький мой, ты не оставишь меня, ты не оставишь!» Марк был испуган, смущен, сильно взволнован. Он плакал вместе с нею, жалея больше себя, чем других, но и других тоже. Сейчас он почувствовал горечь своей утраты. Он оплакивал эту любовь, которую раньше отвергал. С нежностью и грустью он вспоминал тот вечер, когда болел, и Анетта пробралась к нему и подумал: «А все же умер не я, я жив». Анетта дрожала при мысли, что предстоит еще такой же день, у нее на это не хватило бы сил. Но все дальнейшее переживалось уже не с такой ужасающей остротой, как в первые часы. Когда страдание доходит до высшей точки, оно неизбежно начинает спадать. От него либо умирают, либо привыкают к нему. Сильвия взяла себя в руки. Лицо ее было мертвенно-бледно. У носа и в углах рта залегли жесткие складки. Они, хотя потом и сгладились немного, навсегда оставили след на лице Сильвии.